Тогда другое дело. Он взял меня под руку, и мы направились в сад. Сад у барона оказался большой, ухоженный и благоустроенный. Запахи цветов, распускающихся по вечерам, будоражили и немного пьянили, сглаживая таким образом бодрящее действие свежего ночного воздуха. Но самым удивительным было опять-таки освещение. В саду стояли фонари, в каждом из которых теплился сейчас маленький, охраняемый от ветра огонек. Фонари не на улице, а в саду. Определенно, барон чрезвычайно богат, и ему некуда девать деньги. Но красиво, черт побери, ничего не скажешь. Остановившись возле скамейки, Раймонд знаком предложил мне сесть. «Вы приехали сюда надолго?» — спросил он. «Нет», — покачала головой я. «Напротив, совсем скоро мне придется убегать». Эрл сидел, развернувшись в мою сторону. Его вытянутая рука покоилась на спинке скамьи. «Вот как? Хрустальную туфельку хотя бы оставите?» «Если бы она у меня была, оставила бы с удовольствием. Даже две», — горячо заверила я. «Ненавижу неудобную обувь, а в ней слишком тяжело убегать». «Вам часто приходится убегать?» — склонил голову на бок Раймонд. Этот вопрос немного меня озадачил. «Пожалуй, не часто», — призналась я, поразмыслив. «Гораздо чаще убегают от меня». Эрл оживился. «У вас что же, тяжелый характер?» — осведомился он с нескрываемым интересом. «Ну что вы!» — просияла в улыбке я. «Характер у меня ангельский, как у овечки. Просто у меня тяжелая рука». «Вот теперь я по-настоящему заинтригован. Кстати, могу я обратиться к вам с одной просьбой?» «Мы едва знакомы, а у вас уже просьба? Надеюсь, это не что-то непристойное, вроде предложения еще раз спеть». «Это гораздо проще. Снимите маску». Я беззвучно рассмеялась. «А у вас, Эрл, губа не дура. Знаете, о чем просить?» «Увы», — покачала головой я. «Как раз это чрезвычайно сложно. Если бы вы попросили меня снять любой другой предмет одежды, это было бы значительно проще. Впрочем, вслух я этого не скажу». «Я могу вам помочь». «Не стоит. Забыли? У меня тяжелая рука». Раймонда это предупреждение не слишком напугало, но настаивать на собственном участии в процессе он не стал. Зато в том, что касается его пожелания, Эрл проявил редкое упорство. «Почему вы отказываетесь снять маску?» «Мало ли какие могут быть причины! А вдруг у меня безобразный шрам через все лицо?» «Если бы у вас был шрам через все лицо, это было бы видно и сейчас». «Да?» Я прикусила губу. «Какая незадача!» «Ну, значит, через пол лица?» Раймонда этот аргумент не убедил. «Есть какие-нибудь другие варианты?» «Конечно!» — заверила его я. — Что, если мы с вами знакомы, а я не хочу, чтобы вы об этом догадались? — Исключено. — отрезал Эрл. — Если бы мы были знакомы, я бы вас узнал. — Ну, хорошо. Я не стала спорить. А может, я самозванка, проникшая на этот бал против всяких правил? Например, крестьянка или кухарка? — Глупости. — фыркнул Раймонд. — Почему же? Вы полагаете, кухарка не сможет достойно выглядеть, если в ее распоряжении окажутся дорогое платье, туфли, маска и украшения? «Выглядеть кухарка может как угодно», — возразил он. «Она не сумела бы правильно разговаривать и тем более правильно держаться». Я была вынуждена признать, что это правда. Самозванца легче всего раскусить не по внешнему виду и не по неточностям легенды, а именно по всевозможным мелким нюансам поведения. Поэтому у служанки нет практически никаких шансов сойти за госпожу. Вот только я не служанка, я агент. Нашу беседу прервали самым бесцеремонным образом. Тео буквально вылетел к нам из-за кустов, перемахнул через скамейку и, приземлившись на полусогнутые ноги, светским тоном сообщил мне: «Дорогая, нам пора сматываться». После чего сам не замедлил последовать собственному совету и за пару секунд скрылся в глубине, неосвещаемой фонарями, части сада. Я поднялась со скамейки, Раймонд последовал моему примеру. «Простите, Эрл», — с сожалением произнесла я, — «но мне пора уходить». «Я провожу вас». «Не стоит», — улыбнулась я. «Это крайне неудобно — вести светскую беседу на бегу». Мне в голову внезапно пришла одна идея. Сумасбродство, конечно, но, с другой стороны, почему бы и нет? В качестве служанки я точно не смогу себе этого позволить». Я положила руки Раймонду на плечи, встала на цыпочки и поцеловала его в губы. Так, как никогда бы не поцеловала горничная. Так, как уж точно не сумела бы недалекая и напористая Джакет. Неспешно, со вкусом, с расстановкой и в то же время страстно и жадно. Сначала Эрл опешил, но быстро сориентировался и, не будь дурак, крепко обхватил меня. Я аккуратно отстранилась, нежно провела пальцами по его щеке. «Мы еще увидимся», — спросил Раймонд, не торопясь выпускать меня из объятий. «Не знаю», — качнула головой я. «О, а это за мной!» Выбежавшим из-за кустов мужчине несложно было опознать одного из телохранителей Фелисы. С победоносным возгласом он подскочил ко мне и крепко схватил за левое запястье. «Попалась!» — злорадно констатировал он. Я хмыкнула. «Ну да, ты бы еще сказал то же самое, вцепившись в хвост разъяренной кобры. Я-то пока предельно спокойна, и все равно это вполне может оказаться последним твоим словом». Раймонд опустил ладонь на рукоять своего меча. «Что ты себе позволяешь?» Сквозь зубы процедил он, безошибочно определив в одетом, как гость мужчине, ниже стоящего. «Вам не следует вмешиваться в это дело!» Довольно грубо заявил телохранитель. «Вы не знаете эту женщину. Ей нельзя доверять!» «Тебя я знаю еще меньше!» Отрезал Эрл. «И твоя физиономия доверия точно не вызывает». Все это время мужчина продолжал держать меня за запястье, не ослабляя хватки. Я особо не сопротивлялась. «Эта женщина самозванка и воровка!» Веско заявил он, видя, что так просто избавиться от вмешательства Эрла не удастся. Раймонд наполовину извлек лезвие своего меча из ножен. «Даю тебе 10 секунд, чтобы отпустить руку женщины и очень быстро уйти», — заявил он с угрозой в голосе. Пользуясь тем, что этот разговор отвлек от меня внимание телохранителя, я осторожно переступила чуть назад и в сторону, занимая более удобную позицию, а затем вскинула правую руку и резко ударила его по шее ребром ладони. Пальцы на моем запястье разжались, и мужчина осел на землю. Застыв на месте, как был, с наполовину извлеченным из ножен мечом, Раймонд глядел на меня с нескрываемым изумлением. Однако то, что он сказал несколько секунд спустя, удивило, в свою очередь, меня. «Зачем же было утруждаться?» — хмыкнул Эрл, возвращаясь к своей прежней манере ведения разговора, и небрежно спрятал клинок обратно в ножны. Я не сразу нашлась, что ответить на такую формулировку. «Видите ли, Эрл, еще немного, слово за слово, вы бы обнажили меч, дело дошло бы до кровопролития. А зачем нам с вами горы трупов?» Приглушенный расстоянием возглас заставил нас обоих обернуться. На сей раз мужчин было двое, и появились они со стороны дома. Я улыбнулась. «Прощайте, Эрл, и прошу вас, не верьте ничему, что вам будут про меня говорить. На самом деле все гораздо хуже». Подмигнув ему, я подхватила юбку и пустилась бежать, но почти сразу остановилась и обернулась. «И берегите мой кинжал!» — крикнула я. «Он не любит подолгу залеживаться без дела». И, вполне довольная собой, побежала прочь, чтобы вскоре нырнуть в темноту удаленной части сада. Перебраться через забор было несложно. Правда, для этого пришлось слегка поиздеваться над бордовым платьем. Лазать по заборам в вечерней одежде, предназначенной для балов, несколько неудобно, поэтому пришлось ее немного подкорректировать. Долго не раздумывая и не углубляясь в сожаление, я разорвала юбку сначала с правой стороны, потом с левой, от самого низа до бедра. Теперь она больше не сковывала движений, и дело заспорилось. Спрыгнув на землю с внешней стороны забора, я быстро растворилась в темноте и, убедившись, что благополучно ушла от преследования, отправилась на условленное место встречи. Место это находилось в глубине одного из городских парков. По ночам парки не освещались, и в безлунную ночь неподготовленному человеку было недолго сломать себе здесь шею. Так что с наступлением темноты публики в таких местах, как правило, не бывало вовсе. Пробравшись через небольшой, но уютный ельник, я остановилась у голого ствола старой высокой сосны. Первые короткие ветки росли лишь где-то у меня над головой. Приятно пахло хвоей. — Что так долго? — спросил Тео, выступая из-за соседней пушистой елки. Напарник уже успел переодеться в заранее заготовленные и припрятанные поблизости вещи. Он протянул мне простенькое серое платьишко, и я принялась быстро избавляться от бордового одеяния. «Надо же было попрощаться с человеком!» — отозвалась я, стягивая наряд через голову. «Не у всех такие дурные манеры, как у тебя. Ты со своей красавицей явно как следует не попрощался. Скажи хоть, он у тебя?» Я говорила о медальоне, но такие ключевые слова не стоит лишний раз произносить вслух. Это правило, основательно вбитое в голову за время обучения, в 99 случаях из 100 бывает совершенно бессмысленным. Зато в одном случае из 100 помогает эту самую голову сохранить. На мой взгляд, вполне хорошая компенсация за мелкое неудобство во всех прочих ситуациях. «Никак не пойму, чего ты пытаешься добиться таким вопросом?» — проворчал Тео. «Хочешь меня оскорбить или просто обидеть?» «Хочу получить информацию с первых уст», — отрезала я, просовывая голову в ворот платья и начиная продевать руки в рукава. «Но по твоему ответу я все поняла. Скажи мне другое. Когда ты проносился мимо, я успела заметить беспорядок в твоей одежде. В чем причина?» Тео молча завязал мешок, в который предварительно запаковал мой бальный наряд, вернее, то, что от него осталось, и перекинул его через плечо. Мы стали выбираться из парка. «Боже, Тео!» — сделанным ужасом воскликнула я, правильно интерпретировав молчание напарника. «Ты с ней переспал?» «А что тут такого?» — пожал плечами приятель. «Как еще, по-твоему, я смог бы заставить ее избавиться от своего неизменного эскорта?» «Логично. От былого ужаса в моем голосе не осталось и следа. Мы вышли из парка и теперь шагали по плохо освещенной улице, выглядя как два вполне приличных человека. Воистину, внешность бывает обманчива». «Бедная девочка!» — вздохнула я. «Такое разочарование! Теперь она навсегда перестанет верить мужчинам!» Тео громко фыркнул. «Бедная девочка постоянно проделывает с мужчинами то же самое!» — напомнил он. «Укладывает их в постель, чтобы потом что-нибудь украсть или еще как-нибудь облапошить. Ничего страшного не случилось от того, что один раз то же самое проделали и с ней. Пусть знает, каково это». «Ладно, ладно, не спорю», — отмахнулась я. «Только скажи, как это было? Она хороша? Впрочем, можешь и не отвечать». «Конечно, хороша. Она же профессионалка. Однако неплохо же ты сегодня развлекся». Я толкнула его в плечо. Он не замедлил ответить мне тем же. «Нашлась тоже, святоша!» Такими словами сопровождалось его действие. «У тебя на губах помады сейчас намного меньше, чем было на балу. Законы физики на этот счет предельно ясны. Если ее убыло здесь, значит, прибыло где-то в другом месте. Так вот, мне любопытно, не на губах ли Раймонда она теперь красуется?» «Глупости! Помада могла стереться, пока я переодевалась», — уверенно заявила я. «Ага». Он кивнул так старательно, что, казалось, голова вот-вот сорвется с шеи и покатится по улице. «На суде сойдет. Считай, что ты оправдана. Но я-то не верю». «А что тебе не нравится?» — сменила я тактику. «Сам вон как развлекался, а мне нельзя. Причем, заметь, ты-то развратничал по полной, а мне, значит, запрещается один невинный поцелуй?» «Все тебе разрешается», — поморщился он. «Но ведь не с ним же». Я изогнула брови и даже замедлила шаг. «Вот уж чего мне не хватало, так это твоих советов в этой области. Ты что же, отныне и впредь собрался решать за меня, с кем мне развлекаться?» «Да развлекайся с кем хочешь, хоть с самим чертом!» — пожал плечами Тео. «Но это же Ковентедж! Тебе герцог не простит!» «При всем уважении, это мое дело, а не герцога!» — отрезала я. «Даже если он думает иначе!» «Ага, вот пойди и объясни это Дайону!» — сварливо откликнулся Тео. «Ладно, не волнуйся!» — поморщилась я, остывая. «Что я, простых вещей не понимаю, что ли? Ничего серьезного не было, и эта история не будет иметь никакого продолжения. Госпожа Монтеллон сбежала с бала и никогда больше не вернется». «А бедняга Эрл будет страдать», — подхватил Тео, решив отомстить мне за то, как недавно я стыдила его самого. «Потеряет покой и сон, станет колесить по графству, а то и по всему королевству в поисках таинственной незнакомки. А ты будешь лечить ему нервы при помощи своих препаратов. Тебе не стыдно портить жизнь благородному человеку?» Я бросила на Тео испытующий взгляд. «Очень надеюсь, что ты это не всерьез, иначе я усомнюсь в твоих умственных способностях. Ешь побольше рыбы. Говорят, это вкусно и полезно. Какое королевство? Какая потеря сна? Он же взрослый мужик, а не романтически настроенный юнец. Уж точно не принц из сказки. Ему понравилась эта игра. Я его развлекла, ненадолго избавила от скуки. Добавила в этот бал немножко красок. Он будет изредка вспоминать о нашем знакомстве, сидя где-нибудь в замке за кубком вина, и усмехаться, задумчиво глядя в пространство. Только и всего». «Ладно, уговорила», — хмыкнул Тео. «Если все вопросы решены, то здесь мы расходимся». «Я приду послезавтра», — кивнула я, сворачивая в направлении замковых ворот. Тео уже продолжил идти прямо, чтобы через два квартала оказаться возле лавки древностей.